Тавита, глава 3. «Опечалившись, я заплакал и молился со скорбью, говоря, «Праведен Ты, Господи, все дела Твои, все пути Твои, милость и истина, и судом истинным и правым судишь Ты вовек. Воспомяни меня и презренный меня, не наказывай меня за грехи мои и заблуждения мои и отцов моих, которыми они согрешили пред Тобою, ибо они не послушали заповедей Твоих, и Ты предал нас на расхищение и пленение и смерть, и в притчу поношения перед всеми народами, между которыми мы рассеяны. И поистине, многие праведные суды Твои делать со мной по грехам моим и грехам отцов моих, потому что не исполняли заповеди Твоих и не поступали по правде пред Тобою. Итак, твори со мной, что Тебе благоугодно». Повели взять дух мой, чтобы я разрешился и обратился в землю, ибо мне лучше умереть, нежели жить, так как я слышу лживые упреки и глубока скорбь во мне. Повели освободить меня от этой тяготы в обитель вечную, и не отврати лица твоего от меня. В тот самый день случилось и Саре, дочери Рагуиловы, в Екбатанах Медийских, терпеть укоризны от служанок отца своего, за то, что она была отдаваема семи мужьям, но Осмодей, злой дух, умерщвлял их прежде, нежели они были с нею, как с женою. Они говорили ей, «Разве тебе не совестно, что ты задушила мужей твоих? Уже семерых ты имела, но не назвалась именем ни одного из них. Что нас бить за них?» Они умерли, иди и ты за ними, чтобы нам не видеть твоего сына или дочери вовек. Услышав это, она весьма опечалилась, так что решилась было лишить себя жизни, но подумала, «Я одна у отца моего, если сделаю это, бесчестие ему будет, и я сведу старость его с печалью в преисподнюю». И стала она молиться у окна и говорила, «Благословен Ты, Господи Боже мой, и благословенно имя Твое святое и славное вовеки, да благословляют Тебя все творения Твои вовек. И ныне к Тебе, Господи, обращаю очи мои и лицо мое, молю, возьми меня от земли сей и не дай мне слышать еще укоризны. Ты знаешь, Господи, что я чиста от всякого греха с мужем. Я не бесчестила имени моего, ни имени отца моего в земле плена моего. Я единородный у отца моего, и нет у него сына, который мог бы наследовать ему, ни брата близкого, ни сына братнего, которому я могла бы сберечь себя в жену. Уже семеро погибли у меня, для чего же мне жить? А если не угодно тебе умертвить меня, то благоволи презреть на меня и помиловать меня, чтобы мне не слышать более укоризны». И услышана была молитва обоих пред славою великого Бога. И послан был Рафаил исцелить обоих, снять бельма у Тавита и Сарру, дочь Рагуилову, дать жену Тови, сыну Тавитову, сыну, связав Осмодея злого духа, ибо Тови предназначено наследовать ее. И в одно и то же время Тавит по возвращении вошел в дом свой, а Сара, дочь Рагуилова, сошла с горницы своей.